Он любит слово и понятие «отдыхать». А ты, проклятая длинношея, по-моему, даже не понимаешь, что это значит «отдых». Люди твоего склада, чем свободнее в смысле служебно-организационной деятельности, тем занятее внутренне, или так нельзя выразиться? Я хочу сказать, что ты ни в коей мере не гармонический человек при всех твоих несомненных достоинствах. Гармонический человек любит и поэзию, и все искусства, и природу, и, конечно, спорт. Он играет в шахматы, или, как ты имел наглость выражаться, в пешки. Он, быть может, охотник, рыболов. Он не прочь стать спортсменом-планеристом. А ты однобокой. Да, Володечек? Я до сих пор помню, как ты не умел, бедняга, ничего не делать и наслаждаться этим ничего не деланием. И помню также, как ты однажды пожаловался, что мозги у тебя устают физически, как должны уставать руки у кузнеца или ноги у спринтера-бегуна. Помнишь, Володечка? А Козырев как раз и хорош тем, что никогда не устанут у него мозги, хотя он и не глуп, он гармоничен. Он не перегружает свою интеллектуальную сторону существования и потому всегда ровен, спокоен, в меру самоуверен, в меру самокритичен. «Я человек», — с аппетитом говорит он, — «и ничто человеческое мне не чуждо». Тебе интересно про него? У него великолепное обличие боевого, все испытавшего, все повидавшего командира. «Мы, Варвара Родионовна, всего нахлебались», — любит он говорить, — «и это правда». И Халхин-Гол за его плечами, и Хасан, и линии Маннергейма, и полгода нынешней, ох, какой нелегкой войны. Ордена свои он носит умело, со вкусом, они всегда на нем видны, даже когда он в плащ-палатке. Это особое искусство, которым мой батя никак не овладеет, если ты помнишь. Ну что ж еще? Китель на нем отличного покроя, шофер, с которым он приезжает к нам, смотрит на своего майора обожающими глазами, но при этом никаких понебратских отношений. У шофера рука к пилотке. Есть, товарищ майор, будет выполнено, товарищ майор. Явился по вашему приказанию, товарищ майор. Так вот, Вовик, от майора Козырева я убежала. Никогда я ни о чем не просила никого за эти длинные месяцы войны, а тут поехала в санитарное управление фронта, отыскала папиного товарища по прошлому, тоже испанца, див-врача Ивана Александровича Шатилова, нашего самого наибольшего начальника, он этого его папу хорошо знал, пробилась к Шатилову на прием и попросила перевести меня куда угодно, но, если можно, подальше. От фронта подальше? Сурово спросил он меня. Нет, от нашего отряда. Почему так? Глупо объяснять. Я промолчала. Он написал записочку, сунул ее в портсигар. Это у него такая привычка, чтобы не забыть. Потом спросил. Степанова Варвара? Так точно, говорю. А отчество? И сверлит меня глазами. То ли узнал, то ли догадался. Отчество? Родионовна, отвечаю. Долго молча меня разглядывал, потом сказал в высшей степени неприязненно. Маленькое, глупое, злое насекомое. И вредное притом. Как тебе не стыдно было отца обманывать? Ты знаешь, что он приехал в Москву через 2 дня после того, как ты удрала, и прочитал чохом все твои письма, заготовленные впрок? Он тут давеча мимоездом проследовал, я выходил к поезду, помахал он мне этими письмами. Подумал мой див-врач и добавил, нахалка несчастная, был бы я штатской, надрал бы тебе твои паршивые уши, да не реви, смотреть противно, ты же военнослужащий. Пиши отцу покаянное письмо. Посадил меня за свой письменный стол, дал перо, бумагу, а погодя сказал, моя Нинка тоже убежала. Какая Нинка? Дочка из Свердловска. По слухам, на парашютистку-диверсантку обучается. А может быть, уже и в тылу у фрицев. Остались мы 2 стариков, Елена моя да я. Допиши